Соперник Сандрик не знал. Тогда выступила Светлана. Когда она поняла, что ее поездка в аэропорт никчемушная, она логично доказала, что все же ехать нужно Сандрику. Светлана еще боялась, что наедине бывшие супруги могут всякого наговорить друг другу. И тогда тут начнется такое, что никакого Рождества не захочешь. Впрочем, она-то и не хотела ехать, и теперь, утром, уже совершенно убежденная, что ей лучше исчезнуть, чтобы ничего не видеть и не знать, а послушать рассказ той же Наташи. В рассказе все выглядит лучше и проще, потому что или рассказчик так представляет, или слушающий улавливает лишь то, что хочет. Короче, решили, что с Аликом едет Сандрик. Алиса за столом не рассиживалась. Необходимо было подготовиться к встрече Наташи, да еще заставить этого Алексея развесить на огромной ели у террасы светящиеся игрушки, лампы и гирлянды. А уж развесят и разложат подарки они сами. Инка с нетерпением ждала, когда Алик с Сандриком уедут, чтобы поговорить со Светланой. Лиске не терпелось найти Катьку. Только Игорю было наплевать на все. Главный его интерес был в том, что скажет новый президент о своем послании народу России. Неглупый вроде бы мужик по политике. Но кто его тоже знает? И Игорь задумался. А вдруг пойдет ориентация на старые опытные мидовские кадры? Алик и Сандрик уехали. Лиску Алиса запрягла разбирать сундук. Она решила, что стоит устроить бал-маскарад. А в сундуке еще со времен ее бабушки в кованом огромном сундуке на чердаке было видимо-невидимо всякой всячины. От страусовых перьев, боа из лохмушек, стекляруса, бисерных накидок, тальм до всяких иностранных современных безделок, масок, вееров и прочего. Поэтому Лиске пришлось идти на чердак. Раньше это ее бы позабавило. Но теперь, когда в ее жизнь вошла всепоглощающая любовь к Сандрику, до страусовых ли перьев ей было. Лиске не терпелось найти Катьку и печатать ей рассказ о братике. Инка, как всегда, пошла на кухню, но прежде чем заняться обедом, села на маленькой терраске покурить. А Светлана металась, как всегда. Это было почти вечное ее состояние. Сейчас она металась, потому что не могла решить, говорить ли Инне о Лискином ночном посещении. Она склонялась говорить. Но вместе с тем понимала, какой удар нанесет Инне, матери. Она-то хорошо это понимала. Может быть, у них... В их семье все было по-другому, если бы кто-нибудь хоть намекнул ей о ее дочери Наташе тогда. В общем, перебрав все «за» и «против», Светлана так и не пришла ни к чему. Может, ей поговорить с самой Лиской? Но тут на террасу вошла Инна и сказала: «Светлана Кузьминична, можно вас на минутку?» Светлана, что-то предчувствуя, поднялась и подумала. Вот и сама госпожа судьба. Инна сидела, курила и тоже решала, спросить Светлану или нет. А что спросить? Почему вы так смотрите на мою дочь? Есть причины? Да, Наверное, именно так и спросить.